Глава 17. Эсеры и фон Самсон. «Сиди тут. Никуда не уходи», — приказал Алексей Николаевич и побежал к полицмейстеру. Тот вместе со своим помощником Кашанским припал к окну, пытаясь что-то разглядеть. «Это покушение на Кобека!» — крикнул им сыщик. «Ходу!» Все трое сбежали вниз и, толкаясь, сели в казенный выезд. «Откуда вы знаете, что на Кобека?» — раздраженно спросил Васильев. Сыщик хотел объяснить, но вовремя прикусил язык. «Если сказать правду, то парня укатают за недоносительство». И он ответил. «Это догадка. На кого же еще?» Пока экипаж несся по Воскресенской, Лыков не находил себе места. Неужели скромного и трудолюбивого Дмитрия Дмитриевича убили? Казанцы тоже нервничали и торопили кучера. Когда они примчались на площадь, первое, что увидели, это стоящего возле памятника Александру II вице-губернатора. Жив! Дмитрий Дмитриевич прижимал к щеке платок, из-под которого обильно лилась кровь. «Ну-ка!» — питерец бесцеремонно отвел руку Кобека, осмотрел рану. «Пустяк, Дмитрий Дмитриевич. Вырван кусок мяса, небольшой, заживет. Голова как, не болит? Контузии нет?» Кобека топтался с ошарашенным видом. Казалось, он не понял вопрос, но выяснилось, что просто не расслышал. Когда сообразил, ответил. «Стукнуло сильно, я оглох на оба уха, голова не болит. Вот только кровь течет и течет, как бы и унять, господа!» Лыков осмотрелся. Вокруг него в зданиях Думы, гостиного двора и городского музея не осталось ни одного целого стекла. Посреди площади лежала и ржала лошадь. Над ней с причитаниями склонился извозчик. Еще две лошади чуть дальше перебирали в волнении ногами, с их крупов капала кровь. К стене Думы прижался спиной простой крестьянин лет 40 и жалобно скулил. Возле него потирали бока два господина в перепачканных пальто. Возле разбитой коляски был проложен трамвайный рельс. Силой взрыва из него вырвало кусок в два вершка, а рядом валялся завернутый в платок узел. — Что это? — через всю площадь крикнул сыщик, обращаясь к перепачканным незнакомцам. — Чей узел? — Не трогайте, это бомба! — замахали те руками. — Бомба? — Да, она не взорвалась. Пусть поставят возле караул и вызовут военных. Тут набежали со всех сторон городовые, доктор, судейские, появились жандармы. Кобека увели в здание Думы, где промыли и перевязали рану. После этого вице-губернатор отправился на службу. Полковник Калинин лично допросил свидетелей. Самыми полезными оказались те двое, которых взрывом сбросило с крыльца Думы. Они описали боевиков, поджидавших статского советника. Коляска приблизилась, и в нее полетели бомбы. Первая, как потом выяснилось, более мощная, не взорвалась. Вторая бабахнула на всю площадь. Осколки ранили Кобека и извозчика, обоих легко. Шедшего мимо мужика сильно контузило. Ранение получили и три лошади. Сила взрыва была такова, что осколки бомбы перелетели через здание городского музея и упали на толчке за 50 саженей от площади. В моторе трамвая номер 148 в трех местах было пробито толстое железо. Вырвало кусок рельса, здание управы сломало несколько оконных рам. А по улице Воскресенской до самого Александровского пассажа вылетели стекла по обеим сторонам. Однако в целом пострадавшие отделались легко. Один снаряд не сработал, а сила взрыва другого ушла в землю. Свидетели уверенно опознали по фотокарточкам бомбистов. Первый был пензенский террорист Васильев, второй — Михаил Зефиров, известный казанский сэр, тот самый, которого не удалось арестовать в театре. Лыков вернулся в управление полиции лишь к вечеру и увидел сидящего на своем месте малолеткого. В суматохе он забыл о парне. Тот попросился в уборную, потом захотел есть. Никто в управлении не знал, как к нему относиться. Если человек арестован, то почему же Анна Порфирьевна лично угощала его компотом? Спросили у нее. Лавейка тоже затруднилась с ответом. Сказала, его обрабатывает Лыков и ведет себя доброжелательно. Давайте и мы так же поступим. В результате Малолеткову принесли пряников и даже позволили подержать незаряженный револьвер. — Тезка, давай закончим и поедешь домой. — А куда домой? — К сестре. — Не хочу туда, она бронится. — За что? — полюбопытствовал сыщик. — А за Виктора Платоновича. Говорит, он злой. — Правильно говорит. — А еще деньгами попрекает. Меня ведь обратно на железную дорогу не примут. — Ты скажи ей, что нашел другую службу. Гипнотизером рубль в день. Она сразу подобреет. Непонятно почему, но Алексею Николаевичу не надоедало возиться с простодушным парнем, обладавшим разумом 10-летнего ребенка. Он хотел вытащить его из переплета, в который тот угодил, и пристроить. В результате они вдвоем пошли в кошачий переулок. Сестричка сначала дичилась и ждала, когда полицейский уйдет, чтобы налететь на братца без свидетелей. Но, услышав про деньги, передумала. На рубль в день в Казани можно жить припеваючи, особенно если не платить за жилье. А тут на двоих целый дом. Утром государь прислал Кобеха телеграмму со стандартными выражениями. «Благодарю за службу» и все такое. В Рит губернатора теперь при выездах охраняли оренбургские казаки. Их перевели из летних загородных бараков в Журавлевские казармы. И в городе сразу сделалось спокойнее. А Лыков опять остался ни с чем. Малолетков не сообщил ничего важного, поскольку сам ничего не знал. Янычар проживал на какой-то конспиративной партийной квартире. После покушения его спрячут так, что не найдешь. Ясно, что боевик связан с Вязальщиковым. Эсеры получали часть похищаемого им оружия. И когда ручеек обмелел, выполнили просьбу поставщика устранить виновника. Что делать дальше? Как искать сайтани? Не придумав ничего лучше, Алексей Николаевич отправился в Родионовский женский институт. Там опять дождался Люберсольского и спросил его: «Борис Андреевич, а кто такие меламбуки?» «Откуда вы узнали это слово?» — удивился путешественник. «Нет, вы сначала ответьте». «Так в племени Масаи называют воинов. Обычных рядовых воинов». Люберсольский облизнул губы и рассмеялся. «У них поручиков с полковниками нет. Есть вождь, а все остальные равны. Но вот я читал, что меламбуки — это лучшие воины. И свое звание они получают, когда 4 раза поддержат льва за хвост». «Я тоже читал такие глупости. Уверяю вас, Алексей Николаевич, что это ерунда. Масаи храбрецы, спору нет. И охотятся на львов с бамбуковыми копьями и 2-футовыми кинжалами. Сам видел и даже участвовал. Но держать зверя за хвост — это самоубийство. Он обязательно извернется, чтобы ударить того, кто сзади. Или хотя бы царапнуть. Следствием станет сепсис, неминуемое заражение крови. Средств против столбняка масаи не знают. И как, по-вашему, выживет меламбуки? А надо 4 львов изловить. Бред! Где вы это вычитали? У лорда Раффа. Я встречал его в Урунде. Надменный британец. Он не говорит ни на одном языке, кроме английского. А я знаю 8. И кому вы поверите? Значит, вранье. Конечно, вранье. Лыков ушел разочарованный. Он хотел рассказать Люберсольскому, что встречался с Янковским, человеком, который приютил загадочного русского абиссинца. Но передумал. Борис Андреевич иначе переводит слова, о которых его спрашивал сыщик. И сайтани у него не дьявол, и меламбуки просто воин. Что это означает? Надо справиться в Петербурге в Русском географическом обществе. Там есть специалисты. Если казанский географ врет, то зачем? Или его приключения, как это часто бывает, сильно им преувеличены? И на самом деле он не знает туземных языков и отвечает, что в голову придет. А может, все хуже, — спохватился сыщик. Сведения, сообщаемые путешественникам, каждый раз не точны. Подозрительно. Он искажает перевод слов, и пан Вацлав у него говорит по-русски с акцентом, а Иванов из казачьего взвода чисто. Что бы это все значило? Но тут Алексей Николаевич вспомнил, что Люберсольский помогал русской разведке, полковнику Артамонову, например. И Таубе отзывался о нем хорошо. Оборона не обманешь. И он снял подозрение с учителя географии. Алексей Николаевич вернулся в номер, положил перед собой лист бумаги и стал рисовать на нем разные значки. Вот 3 кружка. Один большой и 2 поменьше. Это мошенники из окружного артиллерийского управления. Оно лишь называется артиллерийским, а на самом деле заведует всем оружием, включая ручное, и всеми боеприпасами. Князь и два его сообщника организовали хищение со складов. Сбоку Лыков пририсовал три квадрата, один из которых помещался вверху. Это Вязальщиков и два Ивана, Вареха и Шипов. Бандиты занимались непосредственно вывозом оружия. Далее шло неизвестное количество вспомогательных фигур. Они отправляли посылки, хранили краденое, отвечали за связь с покупателями. Из них пока выявлены лишь Бармусов и отставной мулла Камалов. За обоими приглядывают, вдруг да повезет. Что может сделать он, Лыков? Начать ревизию на складах нельзя. Генерал Карас не даст разрешения. Значит, нужно писать в столицу, Трусевичу. В стране по-прежнему неспокойно, а тут прямо с окружных складов вывозят револьверы и винтовки. По длинной цепочке через Столыпина и Редигера бумеранг долетит до глупой головы Караса и больно в нее ударит. Тогда начнется ревизия, но не будет ли уже поздно? Ведь помимо князей и титулярных советников, в кражах участвовали ефрейторы, фельдфебели и прочие рядовые исполнители. И сейчас все они по команде Вязальщикова тщательно заметают следы. Лыков подумал-подумал и решил сделать в комнатах Вачнадзе негласный обыск. На это требовалось разрешение полицмейстера. Алексей Иванович давно уже отвлекся от дознания питерца, пришлось объяснять ему, куда оно зашло. Поняв ситуацию, Васильев вызвал держателя купеческих номеров и приказал ему пустить в комнату уехавшего жильца сыщиков. Дело было щекотливое. Князь — человек военный, городской полиции неподотчетный. Но с полицмейстером лучше не спорить, иначе понадобится однажды продлить патент, а там шиш. И держатель согласился. В 11 часов пополудни, когда большинство жильцов уходит по делам, в номер подполковника зашли Лыков и Лавейко. Алексей Николаевич давно не видел такого беспорядка. А еще офицер. Всюду были разброшены вещи и разного рода безделушки. Тут и там попадались пустые бутылки из-под Кахетинского, грязные стаканы, обрывки каких-то бумаг. Их Алексей Николаевич изучил особенно тщательно и был поражен. Вачнадзе хранил в гостинице секретные документы о наличии на окружных складах боеприпасов и ручного оружия. Ощущение было такое, что князь собирался в командировку на бегу и, возможно, не думал возвращаться. Еще бросалось в глаза множество дорогих мелочей — сигаретницы, брелоки, пепельницы из уральских камней, серебряный письменный прибор, кинжалы на ковре. Не у каждого генерала такое водится, а тут какой-то подполковник. Полицейские обыскивали номер 2 часа. Никаких тайников они не обнаружили. Уличающих князя бумаг тоже, если не считать секретных документов, которые полагалось хранить на службе. Лыков забрал только визитную карту, на которой под дворянской короной стояла «Аксель Карлович фон Самсон Гиммельстерн». Что еще за фон Самсон? Фамилия чересчур заковыристая, чтобы быть настоящей. Подобные титулы любят присваивать всякие мошенники, каторжные шулеры и авантюристы. Лавейко уверенно заявил, что среди жителей Казани такого господина нет. Коллежский советник попросил Валентина Семеновича поискать его в адресном столе среди приезжих. К вечеру выяснилось, что фон Самсон Гиммельстерн приезжал в город в середине апреля и неделю прожил в номерах России на Гостинодворской. При заселении он назвался доверенным акционерного общества «Южно-русский пороховой завод». Почему бы начальнику отдела огнестрельных припасов не общаться с производителем пороха? Деловые переговоры или что-то в этом роде. Но Лыков вцепился в загадочного дельца мертвой хваткой. Ему пришла в голову мысль, что тот мог посетить и казенный пороховой завод. Возле него раскинулись 2 жилых слободы, а на самом предприятии имелся дом для приезжих. Может быть, доверенный останавливался там? Казанский пороховой завод — вещь в себе. Там заправляют военные. Причем они подчиняются не генералу Карасу, а напрямую военному министру. Здесь уже 125 лет производят порох. На огромном предприятии даже имеется собственное офицерское собрание, не связанное с окружным. Царь и бог взрывоопасного места — генерал-майор Лукницкий. Только он может помочь сыщику в его дознании. А письмо Редигера, которым перед отъездом в Казань снабдили Алексея Николаевича, адресовано не ему, а Карасу. Как быть? Телеграфировать в Петербург, чтобы прислали новое письмо? Или идти на удачу, надеясь на здравомыслие Лукницкого? Лыков поймал Анну Порфирьевну и спросил, какова в городе репутация генерал-майора. Та успокоила. Умный, трудолюбивый, честный. И питерец решил рискнуть. Но на всякий случай облачился в мундир. Люди в погонах, которые делают порох, это совсем не те, кто ходит в атаку с шашкой наголо. Им часто свойственно обостренное чувство собственной неполноценности. Известно, чем больше ворует интендант, тем воинственнее он выглядит. И лучше одеться официально. Путь к заводу лежал через Ягодную слободу. Потом пошли дальние и ближние пороховые слободы. Строения в них были преимущественно деревянные. Но главная улица вся оказалась застроена каменными домами. Сыщик разглядел также православный храм, мечеть, школу, амбулаторию, почтовое отделение, лавки, магазины. Наконец показался въезд на сам завод. Правда, кроме нарядной арки с караулом, взору ничего не открылось. Территория была обнесена лесопосадкой, а справа от арки виднелись низкие земляные капониры. Там, скорее всего, погреба, — сообразил сыщик. Его полицейский билет вполне удовлетворил часовых. Пролетка двинулась по аллее и ехала еще минут 10. Ай да хапнули земли фабриканты пороха. Понятное дело, опасное производство следовало увести подальше от жилых строений. Наконец лес раздвинулся, и Лыков увидел целый город. Дымила высокая труба собственной электростанции. По собственной железной ветке со свистом летел собственный паровоз. Дома заводоуправления, офицерские флигели, административные здания были широко разбросаны по огромному полю, а за ними вдалеке угадывались производственные корпуса. Часть строений были капитальные, из кирпича, часть из волнистого железа. Размах! Командир завода жил в двухэтажном доме на главной аллее. Часовой у входа вытянулся, не издав ни звука. Приемный сыщика встретил строгий поручик в очках, больше похожий на ученого, нежели на офицера. На кителе у него был университетский знак, большая редкость среди военных. — Кто вы и с какой целью прибыли? Вы телефонировали генерал-майору? — Нет, я приехал на ВОС. — Позвольте представиться, коллежский советник Лыков из департамента полиции. Я в Казани с августейшим поручением. Алексей Николаевич сжато сообщил поручику, что ищет расхитителя оружия с окружных складов. И ему необходимо проверить одного подозрительного коммивояжера, связанного с производителями пороха. Для убедительности предъявил и свой открытый лист. Тут поручик удивил питерца. Он сообщил то, что тот мог бы и сам выяснить давным-давно. Оказалось, что окружные оружейные склады находятся на территории, приписанной к пороховому заводу. Далеко от цехов, но на заводской земле. У них свой караул, не подчиненный Лукницкому, и свои системы обеспечения. Но поскольку земельный участок принадлежит предприятию, его охрана пикетирует склады по внешнему периметру. Это была важная новость для Лыкова. Если он найдет понимание Лукницкого, то можно будет с его помощью наладить незаметное наблюдение за складами без содействия Караса. Очкарик оказался деловит и сообразителен. Он представился. «Я адъютант командира завода поручик Самоквасов. Сам генерал-майор сейчас находится в серном магазине. Будет здесь через 40 минут. Соблаговолите подождать?» «Конечно, я же без предупреждения. Ваше открытое письмо адресовано чинам Министерства внутренних дел. По линии военного министерства бумаг не имеете?» Алексей Николаевич заколебался. Разговор о конфликте с командующими войсками округа он заготовил для Лукницкого. Стоило ли начинать его с поручиком? Но Самоквасов так умно смотрел из-за толстых линз, что коллежский советник решился. Он вынул письмо Редигера и объяснил, как у них с генералом от инфантерии не сложилось взаимопонимание. Адъютант забрал оба письма и отнес в кабинет командира. Сказал, Я изложу то, что услышал Всеволоду Всеволодовичу. Немотивированные подозрения в адрес офицеров никому из военных не нравятся. И нам с ним тоже. Но это если немотивированные. Вы не подполковника Вачнадзе подозреваете? Лыков опешил. У вас тоже есть догадки? Это к генерал-майору, вежливо парировал Самоквасов. Он решит, что говорит чиновнику от департамента полиции. Но Всеволод Всеволодович — человек с государственным мышлением. Ему междуведомственные дрязги неинтересны, он за правду. Уверен, что вы с ним договоритесь. А пока почитайте газеты. Лыкова охватила дрожь нетерпения. Неужели он пришел по адресу? Ведь генерал Карас тоже не глупый и порядочный. Он далеко не солдафон. За турецкую войну награжден золотым оружием, но вот сунул палки в колеса и считается правым. Каков другой генерал Лукницкий, сыщик скоро узнает. Он унял себя и стал листать газеты, что лежали в приемной. Верхняя называлась «Казанский вечер». Алексей Николаевич открыл раздел новостей. Музей восковых фигур Тихонова в саду Тиволи приглашает посетителей, вход 10 копеек. В анатомический отдел дамы пускаются по пятницам. Ишь, неприличные подробности им подавай. Разыскивается сбежавший из Киевского кадетского корпуса Дмитрий Соболевский, 15 лет. Имеет обыкновение с революционными целями переодеваться в женское платье. Причем тут революционные цели? Это скорее к психиатру. Бывший диктатор генерал Трепов, по слухам, отравлен растительным алкалоидом. Повар арестован. Глупости. У Трепова было больное сердце. В привезенном в Москву чучеле кита спрятано 10 000 револьверов для террористов. Бред, бред. Сыщик перешел в раздел политических новостей. Здесь его ждало еще большее разочарование. Например, за чистую монету выдавалось следующее сообщение из Жлобина. Там хоронили умершего рабочего. Похоронная процессия мирно шла по городу, казаки и конная полиция окружали ее. Но в беспокойные времена нужно. Вдруг прогремел провокационный выстрел. Автор заметки не стал уточнять, кем он был сделан, но явно не городовыми. Царские опричники как будто только этого и ждали. В толпу полетел шквал пуль. Безоружные люди начали в панике разбегаться, но их догоняли и рубили шашками. Кровь рекой лилась по мостовым Жлобина. Когда все закончилось, оказалось, что 10 человек мирных демонстрантов были убиты и 15 ранены. Посреди улицы остался гроб с телом рабочего. Что за идиотизм? Коллежский советник знал уже эту манеру свободной, бесцензурной прессы. Она беззастенчиво марала власть, выливая на нее ушаты вранья, которые сама же и сочиняла. Масштаб лжи поражал. Борзописцы как будто упражнялись в том, кто хлеще соврет. Как полицейские могли рубить толпу шашками, если по всей империи они у них не заточены? Единственное, что может сделать конный — ударить плашмя последней третью клинка. Будет порядочная гематома. Но ранить и тем более убить так невозможно. Но писаки этого не знали и состязались в глупости. Следующая новость оказалась из того же ряда. В Гродно власти решили этапировать из местной тюрьмы осужденных. Перед воротами собралась большая толпа родственников, чтобы проводить несчастных на вокзал. Но снова кто-то в кого-то выстрелил. И началось. Сатрапы заранее приготовили роту солдат, разместив их скрытно во дворах по обеим сторонам площади. Вояки начали залпами расстреливать толпу. Интересно, как они при этом не перебили друг друга? Но такая сложная мысль не помещалась в утлом черепе очевидца. По его словам, безоружные люди в панике под залпами побежали спасаться в ближайшие дома. Но рота негодяев не унималась. Они выстроились напротив того дома, в котором укрылись несчастные, и полтора часа лупили в него из винтовок. Удивительно, какой боезапас прихватили с собой солдатики. При уставном темпе стрельбы им должны были бы без перерыва подвозить патроны на двуколках. Очевидец продолжил живо писать свои наблюдения. «По счастью, — сообщил он, — люди догадались лечь на пол. Так и пролежали все полтора часа, слушая свист пуль над головой. Во всем доме погибли только 2 человека». Больной старик не смог сползти с кровати на пол и был застрелен. Как же это удалось сатрапам, если он лежал? Видимо, пуля залетела в окно по навесной траектории, вопреки законам баллистики. А второй жертвой, естественно, оказалась молодая мать. Она кормила ребенка грудью и была убита наповал. Лыков в ярости чуть не плюнул и отбросил газетенку. Поручик усмехнулся и протянул ему другую. — Не нравится левизна? Попробуйте правую. Но вряд ли она умнее. Этот орган печати назывался «Казанский телеграф», и он действительно оказался противоположного направления. Внимание Алексея Николаевича привлекла заметка «Четверо против 80». Город Н. возвращался в казарму патруль, три пехотинца под командой ефрейтора. Они проходили мимо здания, в котором 80 революционно настроенных рабочих обсуждали планы свержения монархии. Увидев в окно патруль, один из них, самый духовой, выбежал на улицу и попытался вырвать винтовку у солдата. Рассчитывал наглая рожа, что воины испугаются такого численного превосходства и отдадут рабочим оружие без боя. Но не на тех напал. Солдат прикладом свалил подлеца на землю. Явились остальные 79 человек и окружили патруль плотным кольцом. Да все с угрозами. Но храбрый ефрейтор хладнокровно ответил, что их четверых вполне достаточно, чтобы перебить всю толпу, и приказал зарядить ружья. Трусливые бунтовщики в панике разбежались. Лыков попробовал представить это в жизни. Четыре человека с винтовками. Их обступила враждебно настроенная толпа. Если попытаться дослать патрон в патронник, то ничего не выйдет. Тебя тут же схватят десятки рук и насадят на твой же штык. Ведь глупость, совершенная глупость вся заметка. Дурь с обратным знаком. Но для истины какая разница, слева или справа прилетело вранье? Оно же не сделалось из-за добрых побуждений правдивее. Оба лагеря состязались в сочинении лжи. Сыщик в сердцах отбросил и эту газету, и посмотрел на часы. Поручик Самоквасов сказал, генерал не имеет привычки опаздывать, он будет здесь через 6 минут. Действительно, ровно в указанное время послышались энергичные шаги, и в приемный вошел подтянутый генерал-майор с короткой седой бородкой. «Здравствуйте, вы ко мне?» «Да, ваше превосходительство, я изложил суть дела адъютанту. Тогда я приму вас, как только ознакомлюсь с его докладом». Лыков подождал совсем немного и был приглашен в кабинет. Поручик впустил полицейского, но сам не ушел, сел сбоку. Командир завода начал. «Павел Иванович, кивок в сторону Самоквасова, сообщил мне о вашем деле. Теперь я хотел бы услышать все из первых уст. Называйте меня Всеволод Всеволодович». «Слушаюсь. Я прибыл в Казань по поручению императрицы. Дело касается похищенной 2 года назад чудотворной иконы». Генерал, не выказав удивления, внимательно слушал. Сыщик продолжил. «Странным образом, поиски иконы вывели меня на преступников, которые по всем признакам воруют с окружных складов оружие и боеприпасы. Под подозрение попали подполковник князь Вачнадзе и военные чиновники, братья Лямины. Когда я обратился за содействием к командующему войсками округа и показал ему письмо военного министра, то вместо содействия получил отказ». «Почему?» — спросил Лукницкий. «Полагаю, из-за неверно понимаемого чувства корпоративной чести». «Это водится за Иваном Александровичем», — согласился генерал-майор. «Продолжайте». «Время уходит, злоумышленники заметают следы, а командующий противится дознанию», — начал горячиться коллежский советник. «Вся троица уехала на ревизию в Саратов на целый месяц. Когда они вернутся, если вернутся, все уже будет подчищено. В стране неспокойно, она переполнена оружием, из которого каждый день стреляют. Разумеется, написал своему начальству, и оно дало ход рапорту. Но ведь сколько времени пройдет, пока бюрократическая машина провернется? Поэтому, Всеволод Всеволодович, прошу у вас содействия. Тем более, что оружейные склады, с которых воруют, находятся на территории вашего завода». «Какую именно помощь вы желаете получить от меня?» «Обеспечить наблюдение за тем, что происходит на складах». «Мы и так за ними наблюдаем», — возразил Лукницкий. «Да, с внешней стороны. Поймите, чего я опасаюсь. Ведь с давних пор любимый способ жуликов замести следы — это устроить пожар». Поручик вскрикнул, а генерал нахмурился. Через секунду командир завода заговорил, тщательно подбирая слова. «Ваше предположение чудовищно. Но что, если в нем есть хоть грань правды? Все же взлететь на воздух, и окружные склады, и наш завод, и жилые слободы в придачу. О том и речь, Всеволод Всеволодович, человек, которого я ищу, способен на любое преступление, на любое. Это князь, что ли, удивился генерал? Лачнадзе просто жадная дрянь, забывшая о чести. Нет, тут верховодит другой человек. У него много имен. На Нерчинской каторге, например, он жил под фамилией Вязальщиков. Вязальщиков, командир покачал головой. Не слышал о таком. Он может быть где угодно и под любой личиной. Кроме того, у негодяя есть сообщники. Некоторых мы уже схватили. Но обороты хищений большие. Вязальщиков легко купит других. Например, есть некий Самсон Гиммельстерн. Я нашел его визитку в комнате Вачнадзе. Необходимо проверить, что это за личность. Есть подозрение, что Гиммельстерн посещал ваш завод или останавливался в городке, а может быть, в слободах. — Аксель Карлович его зовут? — спросил генерал и полез в ящик стола. — Вы такую визитку нашли? Сыщик глянул и подтвердил. — Да. — Жулик, — убежденно заявил Лукницкий. — Я выгнал его из кабинета и приказал больше сюда не пускать. — Так он к князю пошел, мерзавец. — Выгнали? — оживился сыщик. — За что же так уважаемого негацианта? Он предложил мне продать за границу вагон другой пероксилинового пороха, — пояснил с раздражением генерал, — из неучтенных запасов, а выручку положить себе в карман. — За границу? Уж не в Абиссинию ли? Командир завода пристально посмотрел на гостя. — А вы не зря едите ваш хлеб, Алексей Николаевич. — Да, речь шла именно про Абиссинию. Самсон Гиммельстерн сообщил, что это частный гешефт южно-русского порохового завода, но он якобы негласно одобрен правительством, поэтому никаких препятствий для отправки бездымного пороха туда не будет. И вы послали фон Самсона куда подальше? Прямо по матери. Лыков помолчал, обдумывая услышанное, потом сказал. Вязальщиков и фон Самсон могут быть одним и тем же лицом. Как выглядел ваш гешефтер? Высокий, смуглый, очень уверенный и какой-то неприятный. Чувствовал, что у наглеца есть второе дно и что он имеет богатый послужной список. Бывалый человек, это заметно. Он, — обрадовался сыщик. Вот наглость. Но и сообразительность тоже. В каком смысле насторожился генерал? Он лишь один раз зарегистрировался в Казани под этой фамилией. Но наверняка живет здесь уже несколько месяцев. Полагаю, фон Самсон поселился где-то в пороховых слободах. Они не подведомственны казанской полиции. Очень удобно прятаться. Лукницкий покосился на адъютанта. Тот снял трубку телефона, набрал две цифры и сказал. «Срочно выясните, проживает ли в городке или в одной из слобод Аксель фон Самсон Гиммельстерн. Записали? Доложить генерал немедленно». Сыщик спросил. «Вы дали поручение коменданту?» «Нет», — ответил Всеволод Всеволодович. «Тут все-таки секретное производство. Я учредил собственную службу безопасности. Негласную, конечно. Казенных денег ведь на это не дадут. Трачу из сэкономленных сумм. Иногда добавляю свои. Если начальство узнает, меня накажут». Лыков, понимающе вздохнул. «Эх, Россия!» «Вернемся пока к князю Вачнадзе», — сменил тему генерал. Наши караулы наблюдали подозрительную суету на складах ручного огнестрельного оружия. Обычно выемки или пополнение запасов делаются днем. А тут в сумерках приезжают вазы, солдаты вместе с темными личностями их грузят. Я по-дружески рассказал об этом Каррасу, но тот лишь отмахнулся. А вы чем объясняете такую близорукость? Каррас сказал, что полностью доверяет своему начальнику артиллерийского управления. Но, думаю, есть и другая причина. Коллеги из Казанского военного округа не считают нас, кадр порохового завода, офицерами. Хотя мы имеем офицерские чины, они относят нас к военным чиновникам. Дураки. Попробовали бы они воевать без нашего пороха. Чувствовал, что такое отношение коллег для Лукницкого оскорбительно. Он продолжил с раздражением. Военное собрание Казанского гарнизона не выдвигает нас на выборные должности. Более того, мы даже не участвуем в голосовании. Ходим, слава богу, нас еще пускают, но без удовольствия. Неприятно чувствовать себя человеком второго сорта. В том числе поэтому мы учредили собственное собрание. Оно, кстати, умнее Казанского. Среди наших офицеров много лиц с высшим специальным образованием, и зимние доклады вызывают полемику, научные споры и переписку со всей России. Павел Иванович, вот, например, с отличием закончил физико-математический факультет Петербургского университета по естественному разряду, а сейчас готовится к поступлению в Михайловскую артиллерийскую академию. «Тот дачкарик мне сразу понравился», — подумал Лыков. «Поэтому командующий войсками округа и не отреагировал на мои предостережения», — закончил объяснение Всеволод Всеволодович. «Но уж после этого я не знал, куда еще обратиться». «А почему не сообщили жандармам?» — генерал поморщился. «Вы общались с полковником Калининым?» «Да, он не глупый человек». «Не дурак, это точно», — усмехнулся хозяин кабинета. «Но интриган каких мало. Нет, с ним иметь дело я не хочу. Вот с вами готов». «А вдруг я тоже интриган и карьерист?» «Мне 61 год, я уже научился разбираться в людях. Так что, Алексей Николаевич, давайте-ка выпьем чаю, пока мои контрразведчики выясняют про фон Самсона, и обсудим план совместных действий». Лыкову очень захотелось выпить чаю в такой компании. Умные и деятельные люди изготовляют порох в Казани. Наконец-то у него появились достойные союзники. Через полчаса в кабинет без стука зашел высокий и стройный капитан, тоже в очках. У этого на мундире было аж два знака — университетский и академический. «Нашли, Всеволод Всеволодович. Знакомьтесь, господа», — поднялся Лукницкий. «Это коллежский советник Лыков Алексей Николаевич из департамента полиции. Дознает хищение оружия на окружных складах. А это заведующий секретным отделом заводской канцелярии капитан Шарпантье Лев Анимпадистович». Представленные пожали друг другу руки и все сели. «Итак, живет у нас этот хлыщ», — осведомился у капитана генерал-майор. «Живет, как ни в чем не бывало», — ответил тот. «Сначала снимал комнату у Студенкина из бездымного отделения, потом перебрался к Яхину из охотничьих порохов». «Который Яхин?» — уточнил генерал. «Гелимзян или Киатмуддин?» «Гелимзян». «Это хорошо. Где сейчас квартирант?» 3 дня назад выбыл по делам в Киев. Начальству поехал», — сообщил Шарпантье. «Ну, он так объяснил». Контора Южно-Русского порохового завода находилась в Киеве. «Ясно. Алексею Николаевичу требуется осмотреть комнату и вещи фон Самсона». «Кого?» — не понял капитан. «Ну, этого проходимца. Так его назвал Лыков. Мне нравится». «Понял, Всеволод Всеволодович. Прикажете сопровождать?» «Да. Поищите как следует, а потом сюда на доклад оба». «Слушаемся», — весело ответил за двоих сыщик. «А на довольствие поставите?» «Если отличите пероксилиновый порох в еле от баллистида Нобеля и пироколодевого пороха Менделеева-Чельцова», — ответил генерал. И добавил: «На ощупь, батенька, на ощупь. Или на вкус». Виды производимого тогда бездымного пороха и фамилии их изобретателей. Коллежский советник вышел, сопровождаемый капитаном. У крыльца стоял старомодный, но крепкий ландолет. Ландолет — облегченное ландо с откладывающим верхом только над задним сиденьем. «Однако», — подумал Лыков, — «у генерала все работает как часы. И люди отборные. Посмотрим, каковы они в деле». Дом Яхина находился на Грязнушке, в дальней пороховой слободе. Пока ехали туда, Лыков спросил спутника: «Скажите, неужели вашего отца звали Анимпадист Шарпантье? Извините мое любопытство, но как-то необычно». Капитан улыбнулся. «Я понимаю, мне часто задают этот вопрос. Дело в том, что отца круглого сироту усыновил Морис Шарпантье, потомок солдата Великой Армии. Тот попал в плен и остался в России. Подобных, вы знаете, были тысячи. А природная фамилия папаши — Редькин. Его отец, а мой родной дед, выслужил чин статского советника, имел дом в Казани. В доме случился пожар, родители заживо сгорели. А единственного сына успели выбросить в форточку. Ну и француз пожалел ребенка, усыновил, дал образование. В итоге я теперь ношу такие странно сочетающиеся фамилию и отчество». Хозяин дома был на смене, гостей встретила его жена. Шампантье сказал ей спокойно. «Мы посмотрим вещи вашего жильца. Это приказ генерала». Татарка молча зажгла керосиновую лампу и повела гостей во внутренние комнаты. По пути Лев Анимпадистович объяснял питерцу. «У татар чище, чем у русских. Тараканов с клопами не бывает. Поэтому многие приезжие снимают у них комнаты. В коренных татарских слободах, старые и новые, приезжие, конечно, не селятся. Но сейчас иноверцы свободно размещаются в Пороховых и Адмиралтейской. И сдача комнат в наем — распространенный промысел». В покоях жильца хозяйка поставила лампу и удалилась. А капитан с коллежским советником приступили к обыску. Почти тут же Шарпантье нашел главную улику. Он выдвинул ящик комода, извлек из него два предмета и спросил удивленно. — Василий Николаевич, что это? Какие острые? Лыков взял в руки два узких браслета с зигзагообразными кромками, повертел и положил на стол. — Этим оружием меня чуть было не убили. — Оружием? — Да, никогда не подумаешь, правда? Вы видите смертоносные браслеты, которыми африканское племя Туркана очень ловко орудует в ближнем бою. Вот полюбуйтесь на их работу. Сыщик содрал рукав и показал капитану глубокие, плохо заживающие раны на левом предплечье. Он целил в горло. Одним движением запястья гортань рассекается и конец. По счастью, я уже знал об этих браслетах и видел убитых ими. Успел заслониться, поэтому и жив до сих пор. Он — это Самсон Гиммельштерн. У преступника много имен. Вязальщиков, Сайтани, Иванов, пан Вацлав, Поповский. А теперь вот фон Самсон. Доказательство, что именно он жил здесь, вы извлекли из комода. Как же быть, если мы заберем его штуки, он догадается про обыск? Я их, безусловно, конфискую, — ответил Лыков. Тут не штуки, а орудие убийства. В одной только Казани ими прикончили 4 человек. «Ну и ну», — удивился капитан. «В газетах ничего не писали. В полицейских отчетах тоже. Ну уж, поверьте». «Значит, вы хотите установить на квартире засаду?» — сообразил Шампантье. «Мы можем помочь. У нас в вольно-наемной охранной команде есть подходящие люди. С боевым опытом храбрые». «Нет, Лев Анимпадистович, это дело полиции. Вязальщиков слишком опасен. При задержании все может случиться». Они продолжили обыск, но безрезультатно. В комнате отыскались прейскуранты Южно-Русского порохового завода, деловые телеграммы и письма. Видимо, Сайтани для маскировки действительно проворачивал иногда операции с охотничьим порохом. Переписку Лыков на всякий случай тоже забрал. Вдруг это шифр для связи с сообщниками. Уже перед самым уходом ему попался номер газеты «Волжский листок». Ага. Сыщик начал смотреть газету на просвет, гладить бумагу пальцами и в конце концов нашел, что искал. В колонке объявлений о сдаче жилья в наем имелось одно, помеченное крохотным булавочным проколом. «Видите, Лев Анимпадистович, это обычный прием уголовных. Так-так. Сдается комната в доме номер 35 на углу Московской и Посадской улиц. Вот наглец. Это же напротив второй полицейской части. Он нарочно хочет поселиться поближе к тем, кто его ищет. Думает, никому в голову не придет посмотреть в окно. Теперь придет». Капитан с коллежским советником вернулись в дом командира завода. Алексей Николаевич разложил свои трофеи на столе у генерала. Тот стал крутить браслеты в руках и тут же порезался. Черт, они как бритвы. Сыщик и ему продемонстрировал свою раненую руку. «Теперь поняли? Что это за негациант? Я помещу в дом Яхина не менее 4 полицейских. От вас жду помощи с наблюдением за складами». «Поможем», — уверил его Лукницкий. «В сами склады мои люди заглянуть не могут, но жизнь-то идет своим чередом. Наши солдатики обмениваются с интендантским караулом табаком, чешут языком, у некоторых вполне дружеские, соседские отношения. Лев Анимпадистович даст задание самым умным. Пусть посмотрят внимательно». Генерал откашлялся и добавил. «А я, пожалуй, напишу частное письмо своим товарищам в артиллерийскую инспекцию. Мол, на складах у Караса творится что-то неладное. Так и собирался поступить, пока вы не явились и не объяснили, что к чему. Потом обвел собеседников строгим взглядом. Надеюсь, никто не сочтет это за донос.